Глава 13. Элин проснулась от раскатов грома. Ветки дерева барабанили в окно. Дождь еще не пролился, но погода располагала. Элин боялась буйства стихии. Она смотрела в окно и дрожала. Придвинулась поближе к мужу. Он во сне обнял ее и припечатал к постели. Вырваться было сложно. Элин расслабилась и продолжала наблюдать в окно. При следующем раскате грома ударила молния и осветила комнату. На подоконнике она заметила письмо. Элин могла бы поклясться, что когда она ложилась спать, письма еще не было. Она хотела уже бежать к окну, чтобы узнать его содержимое. Элин раздирала любопытство, кому оно адресовано. Но глаза ее закрывались. Все равно ничего не видно, прочту завтра. Решила сквозь дрему и забылась сном. Проснулась Элин позже мужа и, соскочив с постели, наступила на письмо. «Странная миграция», — пробормотала на себе под нос, раскрывая письмо. Дешевая бумага и запах трав от нее диссонировали с содержимым. «Беги, пока есть возможность. Тебя здесь не ждали. Не хочешь неприятностей — уезжай до обеда. Муж должен остаться. Друг». Каллиграфический почерк и колоссальное количество ошибок говорило о том, что делали их специально, чтобы запутать следы. «Кто же этот загадочный друг? А может, это подруга?» — размышляла Элин. «Ясное дело, что кто-то захотел заполучить Стефана». Тревога запустила свои тонкие щупальца в сердце Элин. Стефан всегда был величиной постоянной, незыблемой, как ей казалось, никому не нужной. Она снизошла до него, выйдя замуж, а оказывается, что ее муж нужен еще кому-то. «А вот шиш вам!» — выкрутила она в сторону окна конструкцию из трех пальцев. «Стефана я не отдам и сбегать никуда не намерена. Я принимаю бой». Интересно, Стефан видел письмо? Если нет, то как оно переместилось? Впрочем, начинать нужно с вопроса, как оно попало в комнату. Кому нужен Стефан? Старая связь из столицы или соседи? Нужно его расспросить. Кого он знает близко из местной аристократии. О том, что ее муж приглянулся именно дворянке, Эля не сомневалась. Не служанки же будут ей угрожать. Немыслимо просто. В дверь тихонько прошмыгнула Энн. «На ловца и зверь бежит», — обрадовалась герцогиня. «А скажи-ка мне, милая Энн, где ты была сегодня ночью?» Девушка стала панцовой. Глаза наполнились слезами, которые вот-вот устроят в комнате потоп. «Ваша светлость бес попутал. Честно скажу, вот от кого от тебя не ожидала». «Виновата, госпожа». «Кто надоумил-то тебя? Сама бы не догадалась». Девушка, опустив голову, молчала, только слезы бусинками падали из глаз. «Может, угроз испугалась или на подарки польстилась?» — напирала Элин. «Да какие подарки, ваша светлость? Наобещал с три короба, а я дура поверила. Как же знатный господин не обидит бедную девушку?» — заревела на взрыв служанка. «А он, значит, обидел?» «Обещание-то не выполнил», — размазывала слезы по лицу Эн. «А что он тебе обещал?» «Два золотых и новое платье с туфлями». «Дорого твои услуги стоят». «Я не гулящая», — с новой силой заревела девушка. «Я себя берегла для мужа». «Стоп, я ничего не понимаю. Пожалуйста, успокойся и расскажи все с самого начала». «Он мне проходу не давал. То в углу зажмет, то на лестнице подкараулит. И все с ласковыми речами. А руки-то под юбку лезут. Вот и назначил он мне встречу у себя в комнате вчера ночью. Пообещал не обидеть и замуж выдать». «О как! И за кого?» «За столичного купца». «И ты поверила?» «А как не поверишь? Он же брат самого государя. Все, что захочет, может сделать». «Вот козлина», — обругала Максимилиана мысленно Элин. «Выполнил он свое обещание?» «Нет, госпожа. Всю ночь глаз не давал сомкнуть. А под утро, стоило мне заикнуться про награду, он сказал...» Рубка Энн сотрясалась от рыданий. «Он сказал...» «Ну что, что он сказал?» «Сказал, что ему не нужна награда. Старался ради меня. Это я еще должна заплатить ему за науку». Элли не знала, плакать или смеяться. Невольно она открыла секрет горничной. «Интересно, и как он назвал сию премудрость?» «Сказал, что обучил меня мужа угождать в постели. Не каждая женщина может похвастаться, что умеет это. А чтобы закрепить навыки, приказал сегодня прийти». «И ты пойдешь?» «Не знаю», — завыла девушка. «Что мне делать, ваша светлость?» «Хватит рыдать. Снявши голову, по волосам не плачут. Раньше надо было думать». «Он угрожал, что расскажет герцогу, что я сама на него вешаюсь, и меня накажут». «Вот все. Я знаю, что произошло, бояться больше некого. Так что можешь не ходить к нему. Ты мне лучше скажи вот что». «Больше я ничего не делала, клянусь!» Энн преданно глазела на хозяйку. «А кто тогда положил письмо на окно?» «Я не знаю», — слишком быстро ответила горничная. «Знает, она точно знает. Скорее всего, именно она и положила. Но сейчас не расскажет, или все же дожать ее? Размышляла Энн, сверля девушку глазами. «Дорогая, ты уже встала?» В комнату ворвался Стефан, подхватив Элин на руки, он закружил ее по комнате. «Энн, ты свободна!» — горничная поспешила удалиться. «Стеф, а ты когда проснулся, ничего подозрительного не заметил?» Что ты имеешь в виду под подозрительным? Подозрительно любезен был наш сожитель. Это как раз и не подозрительно. У него была жаркая ночь. А Ченни сомкнул, учил горничную любовью заниматься. Можно сказать, рискуя собственным здоровьем. Повезло ему. Тут за день так накувыркаешься, что ночью бы поспать. На жалость не дави. Я с тобой в одной лодке, если ты до сих пор не заметил. Спрошу прямо. Ты видел на окне письмо? Стефан удивился. Откуда на окне могло появиться письмо? Я увидела его еще ночью, но ты меня так приятно обнимал, что мне было лень идти за ним. Все равно бы не смогла прочесть в темноте. А утром я на него наступила. Получается, что если ты не видела его, значит, оно само перекочевало мне под ноги? Звучит глупо, не находишь? Знаю, Стеф, знаю. Лучше возьми и почитай. Элина дала мужу письмо. Стефан хмурился, читая его, а потом зачем-то понюхал. Такое ощущение, что это дело рук женщины. «Потому что мне приказано убираться?» «Нет, почерк слишком аккуратный. Такие обычно у женщины, пахнет оно духами». «А мне показалось, что травами». Элин тоже понюхала. «Ну да, ромашка». «Значит, наш любвеобильный сожитель исключается. Во-первых, он занимался благотворительностью всю ночь, во-вторых, не его запах». Сделал выводы Стефан. «А ты уже его по запаху можешь узнать?» «Я игнорирую ваши грязные намеки, герцогиня». Стефан гордо отвернулся, а потом подхватил жену на руки и поцеловал. «Я тебя узнаю не по духам, а по дыханию». «Значит, нужно проверить почерк Марии», — возвратила диалог в нужное ей русло Эллен. «Это не она. Я видел домовые книги, которые она ведет, не ее почерк, и пахнет Мария по-другому». «Тогда кто, по-твоему, может, старые связи?» «Мои?» — удивился Стефан. «Ну не мои же», — начала заводиться Эллен. «Может, это Энрике?» «Ага, скажи еще, что из моего мира весточку передали, мол, возвращайся, блудная дочь, домой, загостилась ты на чужбине». «А что, так тоже может быть?» — испугался Стефан. «Ты не уйдешь?» «Стеф, это так же маловероятно, как и след Энрике. Скорее, это может быть Анна. Помнишь свою первую любовь?» «Ну, совсем не первую, с Анной у меня ничего не было». «И не надо. Ты же знаешь ее целеустремленность. Если решила, что ты ей нужен, будет идти по головам». «Ты права, она на такое способна. Вот только Анны нам не хватало до полного счастья». «Тогда и торговец, распускающий слухи, что я ведьма, ее рук дело», — осенила Эллен. «Получается, что с самого начала она меня решила убрать из твоей жизни?» «Это только подозрение, любовь моя. Не думаю, что ее нужно подозревать по таким шатким уликам». Эллен посмотрела мужу в глаза, хотела увидеть в них хотя бы частичку былых чувств к другой женщине. Появление такой опасной соперницы неприятно поразило ее. Теперь ее очередь бороться за их любовь.